«Илья», — тихо сказал Андрей, когда серость стала отступать. Звуки вокруг изменились. Мимо тотчас проехал броневик первой церкви с пулеметом на крыше. Бронированный стрелок нажал на гашетку, и крупнокалиберное орудие гулко застучало. Ему ответил мерзкий визг. «Что, Илья?» — спросил я с блаженным видом. «Ты обладаешь талантом поглощать энергию портала?» — серьезно спросил Андрей. «Так, кажется, я спалился. Что делать?» — сыграл я в дурачка. Он осуждающе смотрел на меня, и врать ему почему-то не хотелось. Так что я кивнул, признаваясь. «Этому учит годами, Илья. Как ты сумел заполучить этот талант?» Я услышал крик неподалеку, за которым последовал яростный рык. Обернулся. Серый мир отступил. Но ночь-то никуда не делась, зато энергии сейчас во мне было предостаточно. Чувства обострились, я стал различать автомобили у края дороги, ряды тополей, пятиэтажные дома по обе стороны дороги, кричали совсем рядом. Справа, Илья, громом по барабанным перепонкам дал голос Андрея. Я поморщился, поднял руку, мол, тихо, а затем сорвался с места. Драка была совсем рядом, в подъезде дома справа. К нему только приближалось двое автоматчиков первой церкви, и шли они очень неспешно, пусть и осторожно, да старательно-тактикульно. Я ворвался в подъезд, когда им оставалось до него еще метров 10, взлетел по лестничной площадке, спеша на звук драки, как гончая на запах кролика. Бой шел в квартире на четвертом этаже. Когда я влетел в нее, то схватка заканчивалась. На полу вся в крови лежала одаренная, прижимая к груди раненую руку, и ногами отбивалась от наседающей на нее твари. Поломанный железный гвардеец потерял лапу, но по-прежнему пытался добраться до противницы. Он ухватился за колени девушки, отчего те захрустели. Воительница снова закричала, но не от боли, а от ярости и безысходности. Она была пуста, и сопротивляться уже не могла. Все потратила. В просторной зале лежало 5 мертвых железных гвардейцев. «Молодец, девчонка». На мое явление демон отреагировал лишь поднятой выше головой, которую я снес мечом Мариин, как будто масло порезал. Труп грохнулся в шаге от ног девушки. «А, Артемьев», — прошептала та, Медведева, — «слава всем хорошему жива». После гибели Борзовой я подумал, что вся его команда полегла. Глаза одаренной закатились, и она потеряла сознание. Я подхватил девушку на руки, выскочил из квартиры и вместе с телом выпрыгнул из окна парадной, высадив стекло. Приземлился и бросился в сторону сияющего сигнальными огнями кордона. Вручил девушку лекарям первой церкви, и те сноровисто принялись за дело, выхаживая пострадавшего демоноборца. «Илья!» — окликнула меня Лиза. Побежала ближе. «Слава Иисусу, ты цел! Кто это?» «Знакомая!» — я обнял девушку, поглядев в сторону опустевшего квартала. «Как у тебя дела?» «Кошмар, Илья! Кошмар кошмарский! Так людей жалко! Где наши?» «Где-то здесь!» Пашу Иванова Игоря Кострубина ранило. Андрей так сказал. Остальные живы. Вглубь не пошли. И ты не пошел. И я, смиренно признался я, чего ее пугать историями, что со мною там приключились. Легче ей не станет, только нервы пожгу. Хотя не думать о Грайбе я не мог. Ушел он, успел, или погиб. Черт, он ведь безмерное безвременье, демон, враг. Но так хотелось, чтобы выжил. Господин Артемьев, донеслось со спины. Я обернулся. Передо мною стоял иерей в белоснежных одеждах, кто-то из поддержки, аккуратная бородка на худом лице, глаза запавшие, усталые. «Слушаю, вас просит к себе его высокопреподобие игумен Петр, незамедлительно. О, неужели настала пора поговорить? Что ж, своевременно, веди», — сказал я иерею. «Лиза, отыщи Андрея, он где-то там остался, скажи, что меня вызывают». Лиза смотрела на священника, как лиса на колобка, но послушалась и отступила. Иерей чуть коснулся рукой горла, ощутимо занервничав от взора девушки. «Прошу, ваше благородие, прошу», — торопливо проговорил он и поманил за собой. Глава 12. Игумен Петр ожидал меня в машине храме. Несколько, правда, иным, чем тот, в котором когда-то я катался. Здесь решеток на окнах не было, зато нашлось место алтарю с распятием. В углах висели роскошные иконы, удобное кожаное кресло было утоплено в хвосте автомобиля, и его окружали многочисленные мониторы. Глава местного религиозного филиала собрано изучал все данные, поступающие ему на экраны. Выглядел он как паук в центре мерцающей паутины. Ух, ирод набожный, чего ему надо-то? Хотя, чего скрывать, уважение к этим ребятам я испытывал. И техника, и вера, все на службу взяли фанатики. «Ваше высокопреподобие, давно вас не было видно», — сказал я, когда за моей спиной захлопнулась дверь фургона. Я уже подумал, что, не обидел ли вас ненароком, забыли вы совсем про наши края, не звоните, не пишите, неужели то, что между нами было, ничего не стоит, вас забудешь, Илья, тяжело вздохнул игумен, рад бы, да никак, и прекратите поясничать, вас это не красит, и ситуация неуместна для шуточек, спорно, но оставим, чем обязан столь внезапному вниманию, в такой неожиданный момент, сесть здесь было негде, но и стоять посреди кузова по стойке смирно я не хотел, привалился плечом к стене, скрестив руки на груди, вам надо срочно покинуть уезд, есть куда поехать, оторвался от мониторов игумен, под глазами церковника набухли синяки недосыпа, это нехорошо, приятель, от работы кони дохнут, впрочем, не это меня сейчас должно волновать, что он такое сказал, в каком смысле, срочно покинуть уезд, осторожно переспросил я. Ситуация серьезная, Илья, врать не буду, медиумы докладывают о критических изменениях на той стороне, ну да вы и сами стали тому свидетелем, он кивнул на мониторы, кошмар какой-то, что значит покинуть уезд, ваше высокопреподобие, вкратчиво уточнил я, куда мне его покинуть, зачем, они здесь из-за вас, резко сказал игумен, это атака, и, вероятно, последующие, направлены на то, чтобы выманить вас на территорию бездушных и там уничтожить. Ваш отказ, который был единственно верным решением, юноша, сделал вас целью номер один для бездушных. Увы, и слава Иисусу. Ну, это, в целом объясняло появление Грайбея. Однако, я все еще не понимал, куда там мне надо покидать родные пенаты, из чего это меня делают крайним, что значит это из-за вас. Что значит, продолжил упорствовать я, но Петр снова меня прервал. Чудовищные потери. Он потер лоб, откинулся на спинку удобного кресла. Чудовищные. Дежурный имперский отряд уничтожен почти полностью. Вместе с этим потеряли 6 демоноборцев. Вся группа графа Гордеева. Таких наглых вторжений мне еще не доводилось видеть, юноша. И пусть мои слова не покинут этой машины. Он со значением во взоре погрозил мне пальцем. Какой опасный хрыч. Я представил, как ломаю ему этот палец. Мечтательно улыбнулся. Ладно, это в прошлом. Мы теперь хорошие, пока, Вероника Медведева жива, может и еще кто-то уцелел, заметил я, группу Борзова было не слишком-то и жалко, плохие воспоминания, хотя Черный Рыцарь был толковым бойцом, чрезмерно ревнивым человеком, но демоноборцем ответственным, из всего состава Гордеевской банды только Вероника имела право на свет, чуждая она там, надо бы заманить девушку к Андрею, и брата ее, кстати, интересно чем он занимается, почему шестеро? Кстати, ваше высокопреподобие, они ведь звено из четверых делали. Не только ваша группа выросла за счет организации покойного Свиридова, заметил игумен. Насчет Медведевой да, вы совершенно правы, и, увы, больше никто из людей Борзова не уцелел. Вероятно, это место дежурного отряда уезда будут сватать вашему приятелю, Илья. Ага, значит вы меня слышите. Тогда ответьте, наконец, что значит покинуть уезд. Вы ведь, по моим данным, собирались поступать в Академию имени Миланова, отреагировал он, наконец-то, я кивнул в ответ, пусть и несколько удивился таким познанием, хотя, ради всего хорошего, это же первая церковь, непременно поступайте, Илья, там сильный округ и относительно безлюдный, число жертв этого вторжения запредельное, людей угоняли в портал, бездушные изменили тактику, если до этого они захватывали территории и пытались их удержать, то сегодня ночью мы увидели рейд за душами, это, он сморщился, это омерзительно, не представляю поступка еще ниже, демоны и есть демоны, только им подобное могло прийти на ум, ну, тоже спорное заявление, ответственно заявил бы, что на такие радикальные шаги идут и люди, я тому живой пример, во всех смыслах, во-первых меня так и запихали в серый мир, за белые рученьки и ноженьки, и никого с рогами в тот момент рядом не было, а во-вторых такие рейды, очень знакомы, прямо очень, где-то такую тактику я уже видел, Мордорт, падла, ты чего это удумал, да, когда-то я стал действовать в том же направлении, выкашивая целые поселения, но ведь что позволено Илье, то не позволено другим, как подло, Мордорт, не представляю, зачем им это, только ради того, чтобы увести часть душ от света господа, как мерзко, как низко, вы правы, ваше высокопреподобие, поддакнул я, однако истинные причины знал, часть угнанных пленных становилась безвольным сбродом, бестолково выполняющим работу типа «принеси-подай», лишенные чувств и смысла тени прежних людей. Но встречались и те, кто выбирал дорогу сражения. И, как я уже упоминал, самый злейший демон – это человек, потерявший душу. У него нет тормозов. Если хоть какой-то червячок внутри таился, то теперь его ничего не сдерживало. Были среди угнанных в порталы людей те, которые сбрасывали ненужный груз души с отчаянной радостью, кто отдавался серому миру целиком и полностью. Были те, кто становился отличным служителем после дополнительной обработки. Затратно, долго, но тоже можно сделать что-то толковое. Половина моей дружины была из обращенных, и ведь никогда не знаешь, кто из пойманных в ловушку людей станет ценным союзником, а кто мусором. Иногда матерые бойцы нашего мира скисали в течение нескольких дней после потери души, а иногда и безобидные старушки превращались в жесточайших воинов серости, ведущих за собой отряды демонов. Однако угон людей в потусторонние занятия рискованное и затратное, потому что каждого новичка надо отсеять, подготовить, воспитать, проверить, потратить некислые ресурсы, и пока ты этим занят, то любой из соседей может прийти и разнести твои владения, воспользовавшись моментом, забрав свежую бездушную поросль и обратив ее же против тебя. Надо обладать крепкой обороной и стратегическими планами, чтобы позволить себе такие рейды. А это значит, Мордорт обезопасил тылы, сука, ну конечно обезопасил. На него сам Грайбой Белый работает. Кажется, мир по ту сторону сильно изменился без моего участия. Демоны объединяются, проронил игумен Петр, будто мысли подслушал. Медиумы бьют тревогу с нашей последней встречи. Патриарх уже имел беседу с его императорским величеством и, кажется, его слова были услышаны. Мы ждали конечного приказа на этой неделе, но, к сожалению, наверху случился некий инцидент, и пока о нас забыли. Пока, разумеется, как только они наиграются в свои интриги, мы начнем большие перемены. Мы изменим все. Инцидент, заинтересовался я. Не слышали? Удивился игумен. Вся империя гудит, юноша, не интересуюсь политикой. Очень странно слышать подобное от представителя благородного рода, скажу я вам, Илья, непозволительно такое безразличие. Или, быть может, вы хотели бы связать свою жизнь со служением Господу? У нас найдется место для талантливых одаренных. Хотели бы стать паладином Христа? Глаза игумена хитро сощурились. Ну, нет, спасибо. У меня память плохая, молитвы запоминать, а еще всерьез на паладинов их смотреть пафосных, а то и самому таким стать, фу. И все же, что там такое стряслось, что весть об объединении бездушных не стала приоритетной. Вернул я тему назад в нужное мне русло. В течение недели были совершены два покушения на представителей самых знатных родов Российской империи, Илья, одно неудачное. Князь Александр Разумовский и его охрана отбились от нападавших. К сожалению, к сожалению, у вас что-то личное. Ваше высокопреподобие, про Разумовского я слышал, чуть ли не второе лицо в империи, отец солдатам и все такое, он безбожник и враг церкви, его высказывания, его отношения, они давно уже пересекли черту, была бы моя воля, то отлучение он бы получил публичное, с анафемой. Помрачнел игумен, его грехи тянут на дно и императорское величество тоже, но, их дружба не спослана Господом и мы должны принимать ее, судя по лицу Петра, не очень-то он с этим заявлением согласен, да и интонации явно чужие были. Это мнение его святейшества патриарха Алексея и нет во мне права его оспаривать, едко добавил игумен, осенил себя знамением, и да простит меня Иисус за мой гнев и ропот. А второе покушение, теология вообще не мое, особенно с точки зрения того, против кого эти ребята всю жизнь будут сражаться, если вдруг приспичит. Так что тему надо срочно менять, пока меня самого до отлучения не довели. Второе покушение, тяжело вздохнул Петр. Второе, увы, оказалось успешным. Через два дня после стычки с Разумовским внезапно погиб старший брат его императорского величества, Иоанн Михайлович, начальник службы безопасности. Большой человек, два покушения в краткие сроки, действительно подозрительно. Еще бы, следы обоих нападений ведут на запад, как водится. Времена такие, что от соседей наших можно что угодно ждать. Залезали раны, безбожники, вероятно лягушатники чудят, а может опять англичане, возможно, снова будет война, благородным домам в такие моменты не до каких-то там бездушных, поморщился игумен, всем видом демонстрируя глупость власть придержащих, благородные дома уже межуют новые земли из тех, что планируют завоевать, если вина Запада будет доказана, глупцы, допустим, все утрясется, и они осознают серьезность нашей ситуации. Что будет после финальной отмашки? Если его императорское величество даст добро на ваш запрос, Петр мечтательно улыбнулся. Священная война, юноша, война, о которой Первая Церковь молит императоров Российской веками. Уничтожение этого омерзительного понятия как ресурсная зона. Очищение земель Российской империи от любого проявления бездушных. Мы принесем покой на все земли от Кёнигсберга до Уэлина. Мы распространим свет истинной веры на соседние государства. Мы потребуем открыть границы для наших армий, и те, кто не послушаются, будут приравнены к бездушным. Мы сотрем все проявления серого мира. Что-то не очень меня возбуждает такая перспектива. Как-то даже помрачнее мир демонов картинка рисуется. И изнанку, постарался без сарказма поинтересоваться я. И изнанку, горячо согласился игумен. Исследования идут, Илья. Есть прогресс, есть первые результаты. Скажу по секрету, нам удалось освободить 10 квадратных метров изнанки. Я слышал об экспериментах церкви, но не знал, что им хоть что-то удалось. Впрочем, если мне не изменяет память, как раз где-то в это время Первая Церковь закусилась с императорской семьей и власть ее резко снизилась, вплоть до столкновений. Кровавый Уральский четверг, где положили несколько приходов разом. Заговор 9 епископов в Петербургском приходе, с жуткой бойней у императорского дворца, где священники только чудом не добрались до его величества. Да, потом власть придержащие разобрались, сошлись заново, но кое-какие потери священнослужители понесли. Быть может, среди них и оказались исследователи изнанки. Один талантливый отдел способен изменить многое. Первая Церковь ведь и импланты сделала, способные работать в серой зоне. Через пару сотен лет, конечно, но, кто знает, вдруг получится раньше. Я же, получается, изменил историю. Вот только что выйдет, если у церкви окажется карт-бланш, не станет ли много хуже? Фанатизм никого до добра не доводил. Это же невозможно, натужно подверг я сомнению слова игумена. Изнанка непобедима. Петр самодовольно улыбнулся. Кто ищет пути, тот их находит. Церковь не бежит от знаний. Вы должны были это уже заметить. Лучшие умы планеты трудятся на нас. Не всегда ради идеи или веры, увы, но в таких случаях всегда работает звонкая монета. Монет же, да будет вам известно, юноша, у Первой Церкви много. А теперь, если мы получим власть, если император даст нам истинную свободу, то мы снесем заразу демонов с лица планеты. То, что вы хотели сделать, Илья, сделаем мы. Под знаменем Иисуса. Губы Петра фанатично задрожали, взгляд поплыл. Мда, кажется, этот случай все же тяжелый. Хм, что если другие конфессии вас не поддержат? Мусульмане, буддисты, католики, не удержался я. Мы сметем все ложные учения, если они не поддержат наш поход, прошипел игумен. Ересь будет искоренена. Это война. Мы не можем играть в толерантность. На весах существования мира. Их заблуждения не имеют права встать на пути истинной веры. Есть только один Господь, и Он приведет империю к победе, ибо такова воля Его, таков путь Его, таково страдание Сына Его, что погиб за грехи наши от демонических лап. Так, вот сюда я точно не полезу, спасибо. Петр и сам понял, что его понесло. Пламень в глазах угас, и игумен чуточку смущенно продолжил. Академия имени Милонова сейчас будет самым безопасным естественным местом. Большой кампус, удаление от города, крепкая демоноборческая инфраструктура Твери, одна из лучших в стране из-за нескольких ресурсных зон промышленного уровня. 700 обучающихся одаренных различного ранга, большой преподавательский состав, среди которых есть прославленные борцы с сопряжениями. Думаю, там вас не достанут, Илья, но мы дополнительно приставим вам персональную охрану. Ваша жизнь ценна. Игумен Петр снова уставился в мониторы, нахмурился, пробормотал себе под нос. Если демоны хотят вас убить, то мы не должны им позволить это сделать. Это будет правильно. Только так, да. Ну, спасибо, что не запираете в каком-нибудь глубинном бункере, хмыкнул я. Мы рассматривали и такой вариант, без тени улыбки сообщил игумен. Но тогда нам нужно было бы потратить больше ресурсов для вашей защиты. Я не просто так выделил естественность Академии. Это идеальный вариант. Так что прошу вас поспешить с переездом. Насколько я знаю, заселение первого курса уже началось. Вы можете отправляться утром. Ваше сопровождение уже готово. Они ждут в отеле, Арина Родионовна. Я немедленно пришлю их к поместью князя Обухова. Вы же там обитаете? Я сдержанно кивнул. «Мне не хотелось бы спешить, ваше высокопреподобие». Ответом были колокола и рев сирены, поднявшиеся за бортом машины. «Второе вторжение, Илья, дорога на Дмитриева», со значением прокомментировал это игумен. «Не вздумайте в него лезть. Сюда уже двигаются имперские демоноборцы из Петербурга, и мы подтянули свои резервы. В городе объявлена экстренная эвакуация», — говорил он так спокойно, словно зачитывал инструкцию к анальгину. «Идите, Илья. Помните, что они пришли по вашу душу. Мы ожидаем еще два вторжения. Вы ждали столько времени, зная, что здесь будет, и не вывели людей». Едва сдерживаясь от гнева, спросил я. «Мы думали, что у нас есть еще время», — спокойно сказал игумен. «Прошу вас, поспешите. Несколько дней здесь будет очень опасно. Думаю, что хребет их ударным войскам мы переломим, и они отстанут от бедной пушгорской земли. Может, они отступят раньше. У них есть агенты здесь, в нашем мире. Агенты, знающие о вас, знающие о ваших передвижениях. Вы понимаете, о чем я?» «Я понял». «Где-то прятался крот, либо среди медиумов первой церкви, либо среди...» «Успехов, Илья Александрович!» Я вышел из машины, сильно хлопнув за собой дверью. «Ладно, хорошо, пусть будет Академия имени Милонова, а там разберемся». Глава 13. «Вообще, это не меня в Академию сплавили, это я сплавился в нее, или как там в старом приколе правильно говорится, не то, но явно похожие. Ладно, пустое, все равно довольно грустная шутка получилась, после такой-то ночи. Но вот только если быть серьезным да нельзя, то можно и кукухой поехать, особенно с таким чудесным грузом, как душа. БРРР. Без нее тоскливо, но с ней что-то совсем не сладко бывает. Вон, только подумать, сколько таких вот поселений было мною угнано в старом добром будущем этого мира. Сколько бравых защитников полегло в таких вторжениях. Несметное число. И вообще ничего внутри не трепыхалось, ибо все эти смерти были мне во благо. А сейчас за грудиной будто кошки себе лоток устроили. Не слишком ли высока цена вкусов и цветов, м? Мою печаль могли бы утешить ватрушки из Любашиной радости, да только не было их больше, моих ватрушечек. Церковники эвакуационными командами вычистили весь город, не разбирая должностей и званий. Власть императора ушла из Пушкинских гор, и ее полностью заменили отряды священнослужителей. И в этом была определенная логика. Потому как в ту ночь демоны атаковали еще два раза, пусть уже без того ошеломительного успеха первого вторжения, войска первой церкви надежно остановили волны серого мира. Хитрозадые борцы за все хорошее и против всего плохого держали в окрестных лесах настоящую армию. Засадные церковные полки, безмерное ты безвременье. Да, игумен ведь проговорился, что святоши ждали нападения. Молодцы, что сказать. Братья по вере старательно готовились к вторжению, но все равно его профукали. Слава всему хорошему, что, хотя бы, успели подойти до того момента, как были выбиты последние демоноборцы уезда, то есть мы, пушгорские медведи. Впрочем, за то, что церковники вообще явились на эту схватку, низкий поклон им и благодарочка. Могли и опоздать. С имперскими бойцами ситуация оказалась хуже, их выбили почти всех в первом штурме, так что на третье вторжение в ход пустили местный оплот, нанятые администрацией поселения. Эти работали только за награду и обычно старались держаться подальше от вторжений, но сейчас выбора им не дали, так как основная масса имперской пехоты была уничтожена, а отдать церкви все лавры победители и члены местного дворянского собрания никак не могли. И насколько я знаю, глава оплота сначала отказался от такой высокой чести, но затем ему намекнули на возможную судьбу лицензии на охоту в сопряжениях, и головорезы с печалью во взоре все-таки влезли в бой, где полегла почти половина пестрого состава наемников, и не факт, что смерть свою все они приняли от лап демонов. Первая церковь никогда оплот не жаловала. Собственно, уже к рассвету город полностью превратился в военный лагерь. Эвакуация прошла успешно, все въезды в город оказались перекрыты усиленными блокпостами, а к соседним поселениям потянулись автобусы с беженцами, возвышающиеся гигантами среди легковых автомобилей тех, кто смог добраться до личного транспорта. Раненых Кострубина и Иванова вывезли в Опочкинский госпиталь. Староверов смог перехватить родных, живших в зоне одного из вторжений, и покинул город вместе с ними. Андрей же успел на эвакуацию родителей и, заодно, вывез своего косолапика. Благо усадьба его на отшибе стоит, и княжичу удалось быстро собраться. Не всем так повезло. Я видел много людей в эвакуационных автобусах, которые в нижнем белье сидели, с наброшенными военными пледами на плечах. Мой отъезд расстроил друга еще больше, у него же и так потери, а тут еще два одаренных уходит. Однако Андрей не стал ни спорить, ни удерживать. Раз необходимость создалась, то необходимость соблюсти придется, вздохнул он. Мы пожали друг другу руки. Затем я попрощался с Дворкиным, у кого ближайшие родственники жили в Петербурге, и потому он хвостом таскался за Андреем. Молодец, парень, выдержал бой с демонами не отступив, не проявив страха и уцелев там, где зацепило его опытных товарищей. Может, выйдет из него толк. Милоновцы хорошо учат, сказал он мне на прощание, крепко сжав руку. Повезло, не думаю, что здесь было место везению, подмигнул я ему. Эти с тобой? Спросил Дворкин, глядя куда-то мне за мою спину. Поворачиваться я, разумеется, не стал. Знал, про кого речь идет. Присланные игуменом охранники расположились в серой двухдверной тверчанке. За нашим общением церковники-телохранители наблюдали с почтительно удаления. По моей просьбе, потому что молчаливые фигуры позади меня скорее напрягали, а не вселяли чувство безопасности. Петр, надо сказать, расщедрился. Один из священников был клириком-мастером, а второй паладином, тоже высокого ранга. Со мною, эскорт по церковному, тяжело вздохнул я. Ничего они в эскорте не смыслят, если ты понимаешь, о чем я. Ты выдержишь, ты сильный, то ли пошутил, то ли всерьез сказал Дворкин. Аминь, в его духе ответил я, и мы разошлись. Возвращаясь к своей машине, я столкнулся взглядом с моими охранниками, широко им улыбнулся, и получил в ответ холодное небытие. Они даже беседу поддерживать не пытались, бормоча молитвы на любой мой вопрос. Служили, короче, неистово и совершенно точно не мне. Однако если это успокоит игумена, то почему бы и не потерпеть компанию? Тем более что они послушные, а когда начнется большая возня с порталами по всей Российской империи, лучше порадовать своих нечаянных союзников, а не расстроить. Пока я поднимаю ранги, конечно. Так что, если не считать молчаливую охрану, можно сказать, что к рассвету мы с девочками остались совсем одни, свободные, как птицы, но временно запертые в машине Лизы, на стоянке неподалеку от работающей закусочной. Работница, которая очень тревожно спрашивала о том, что же происходит, когда мы заказывали себе горячие бутерброды. Отсюда до Опочки было ближе, чем до Пушкинских гор, поэтому мы заверили, что ей ничего не угрожает. Получив бумажные пакеты с кушаньями, мы забрались в душноватый мир Лизиного автомобиля и, наконец, поужинали. Заведение порадовало нас явно полежавшими бутербродами с сыром, ветчиной и помидоркой. Такое себе кушанье, конечно, но на голодный желудок подойдет. Второй раз в такое место заезжать, это, конечно, себя не любить. Сейчас, в спокойствии и тишине, да с набитым животом, можно было с уверенностью заявить, все было не так уж плохо. По крайней мере, у нас. Я оглядел салон. Рурупи сидел сзади с планшетом. На голове огромные наушники, морда счастливая, зубы скалятся. Бутерброд он сожрал в один присест и сейчас довольно хрюкал, перепачканный крошками. Надо заставить его машину почистить потом, а то расслабился, свинтус. Василиса лихорадочно изучала новости, иногда радостно сообщая нам про то, что особое положение объявлено даже в Полоцке, что объявлен план возмездия, а в Пскове демонборцы подняты по тревоге и переведены на усиленный режим работы. Свой бутерброд она держала в правой руке, и он бессовестно стыл. Ну да все хорошее ей судья. Пусть это и перевод продуктов, главное, что ее эта история не пугает. Между Василисой и Рурупи листала страницы княгиня. Вот кому было до фонаря на все происходящее вокруг, так это ей. У нее ж на страницах сильные мужские руки обнимали нежные плечи. А вот Лиза хмурилась. Да, у нее в городке осталась квартира, но вряд ли девушка опасалась мародеров или вообще как-то переживала за материальное. Просто она у меня очень правильная и любит людей, если ей, конечно, не дают прямого приказа их не любить. Я едва удержался от улыбки умиления, неуместной в такой ситуации. Новообращенная повелительница гроз с тревогой смотрела на то, как идут в сторону Пушкинских гор колонны бронетехники, а в обратную сторону тянутся синие автобусы с эвакуированными жителями. Очень медленно ползли машины, очень. Где-то в районе поселка Балаши один из автомобилей перевернулся, перегородив полосу, отчего выросла огромная пробка. И при этом к закусочной никто не поворачивал. Страх гнал жителей прочь, и мы провожали их взглядами, дожевывая не самые вкусные бутерброды. В целом, норм. Тверчанка охраны торчала на той же стоянке позади нас, и взгляды церковников жгли затылок. Хорошо, что у Лизы в машине есть тонировка, и мое сопровождение не видит рурупи. Уверен, с таким серьезным подходом к работе, у ребят совершенно точно возникнут вопросы к удивительному зверьку. Игумен сказал, что пока я здесь, демоны так и будут лезть. Поделился я с девчонками, когда доел. Переложил на меня ответственность, стервец. Говорит, что кто-то слишком много обо мне знает и передает на ту сторону. Лиза машинально повернулась назад, к Василисе. Зеленые глаза ведьмочки распахнулись широко-широко от возмущения. Да не я это, не смотри так, ты уже его предавала. Прищурилась Лиза. Я кашлянул, с намеком кашлянул, вспомнив ей историю с Лавровыми, по чьему наказу мне в лобешник пуля прилетела на старте моей демоноборческой карьеры. Как бы, тут тоже у кого-то в глазу бревно торчит. Я обиды не держу, но давайте ближе к справедливости. Прости, Люшк, залилась румянцем Лиза. Умница, сразу все поняла. И ты, Василисечка, прости, это я из-за нервов сама не своя. Так людей жалко. О своих думать надо, обиженно проворчала Вася, а не о чужих. Так, дамы, не ссорьтесь, вмешался я. Кто бы там на Мордорде не работал, он уже должен знать, куда мы едем. Я стараюсь всех держать в курсе, как и завещал великий Петр. И это было правдой. Я не скрывал цели нашего путешествия. Ёшкина кошка, да я даже работнице закусочной сказал, куда едем и зачем. Так что легенду блюду и блюсти буду. Вообще, я Мордорда не слушаю. Он бубнит постоянно что-то, обещает разное дурацкое. Вон, клянется вылечить меня, хихикнула Василиса. Говорит, что это ты меня изменил, а он может все исправить. Дурак, зачем это исправлять? Мы встретились взглядами в зеркале заднего вида. Рыженькая сексуально подмигнула. Я не хочу, чтобы это исправляли. Я, может быть, всю жизнь о таком мечтала. Все долгие 17 лет, хмыкнула Лиза. 18, Елизавета Андреевна. Совершенно серьезно заявила Василиса. Исполнилось в апреле. О, это многое меняет. Взрослая жизнь. Покачала головой Лиза. Старикам виднее, обезоруживающе улыбнулась Вася. Дамы, вы меня беспокоите. Давайте-ка мир, дружба, наждачка. Снова вмешался я. Умолкаем. Да, Лиза повернулась к ведьмочке. Вроде настроена дружелюбно. Фух, отлегло. Грызни мне только не хватало. Василиса часто-часто закивала, показав пальцами сердечко. Господин недоволен, но мы можем сделать господина счастливым. Господин хочет, шутливо жарко сказала ведьма. Лиза повернулась ко мне, изогнула бровь вопросительно и с намеком. Ух, девочки, вы полегче. Ладно, я вместо ответа положил руки на руль, завел автомобиль. Господин хотел, но не сейчас. Сейчас надо было выбраться из этих пробок, найти место потише и хорошенько поспать, а дальше уже спокойненько добраться до Твери. Впрочем, через несколько часов поездки, в мотеле под Великими Луками, господин получил то, что хотел. Сдавать нам один семейный номер на троих отказались, поэтому пришлось брать два. Один для девочек, второй для мальчиков, однако соблюдение нехитрых правил господина не обломало, так как номера были по соседству. Я не помню, как принимал душ, но помню, что вода настраивалась плохо, а дальше только запах свежей простыни, приятная усталость во всем теле и темнота. Весь остаток дня я точно проспал как убитый. Ночью ко мне заглянули девчонки, хихикали, перешептывались. Я чувствовал нежные касания, и даже ответил на них, вот только будто и не проснулся при этом. Помню запах Лизы, помню жаркое дыхание Васи, помню волшебные ощущения, но все это происходило словно в тумане. Тело действовало отдельно от разума, и когда девочки покинули спальню, то я снова провалился в болезненный сон. Я слышал, как Лиза и Василиса говорят о чем-то за стеной, и то были уютные, домашние голоса, без криков, без резких эмоций, словно старые подруги, прошедшие через огонь и воду и уже не старающиеся казаться друг перед другом лучше, чем есть на самом деле. Успокоенный ровным гулом я провалился в сон еще глубже. Потом несколько раз звонил телефон, но даже руку к нему протянуть не удалось. Пусть надрывается. Усталость накопилась так сильно, что даже если бы это был сам император, то простите, но все операторы заняты и вам перезвонит первый проспавшийся. Очнулся же только утром следующего дня. Пару минут лежал на спине, пытаясь понять, что из вчерашнего дня было правдой, а что бредом уставшего сознания. Нормально меня приложило. Отвык я так уставать. Да, нагрузка огромная, для юного организма так особенно, но ведь и сил у молодого тела должно быть побольше. Я добрался до душа, с удовольствием ополоснулся и уже минут через 10 покинул комнату в бодром расположении духа. Двери мотеля выводили на небольшую парковку, за которой шумело шоссе, а еще дальше раскинулся сосновый лес. Пахло хвоей. Серая тверчанка с двумя хмурыми священниками стояла рядом с нашей машиной, и оба моих соглядатая не спали. Жуткие типы, честное слово. В новостях писали, что больше вторжений в районе Пушкинских гор не было, однако город до сих пор находился в оцеплении. Правда, среди сетевых голосов появлялись осторожные мысли о том, что жители смогут вернуться в свои дома уже завтра. Я вспомнила о вчерашних звонках, достал телефон. Один раз звонил Андрею, два раза незнакомый номер. Пока я изучал цифры, теряясь в догадках, смартфон очнулся в руках и снова завибрировал. Ага, третий. Ну, с тебя и начнем. Я облокотился о поручни, наслаждаясь теплым утром, и ответил на звонок. Илья Александрович, вежливо поинтересовался женский голос в трубке. Добрейшего вам утречка, незнакомка. Слава Иисусу, вы ответили. Я начала волноваться. Меня зовут Анастасия Беглова. Я ваша распорядительница. Кто? Простите, распорядительница. Не уверен, что мне стало легче, признался я. Вернее, даже уверен, что не стало. Я буду вашим помощником в течение первого семестра обучения, хихикнула Анастасия. У меня есть информация, что вы должны прибыть к нам сегодня-завтра. Вот, я хотела заранее с вами пообщаться и узнать ваши предпочтения по заселению. Мы очень ждем вас, Илья Александрович. Очень, правда. Откуда же у вас такая информация, Настенька? Хмыкнул я. Вчера утром у нас была делегация из Тверского центрального прихода, со значением добавила Анастасия. Голос у нее стал, как у заговорщика, с ноткой «ну, вы же понимаете, да, рад за нее». «А я тут при чем, Илья Александрович? Право, я ваше доверенное лицо, вы можете мне всецело открыться, клянусь вам, мы ждали вас и так, уже знакомые с невероятными вашими талантами, однако протекторат Первой Церкви – это признак больших заслуг, здесь нечего стесняться, черт, церковники меня окружили заботой, и кем я теперь въеду в стены Академии, агентом патриарха Алексея, тьфу ты, пропасть, думаю, мы будем к вечеру», – буркнул я. Отлично, я хотела уточнить, какие у вас предпочтения по проживанию. Отдельный особняк, 10 наложниц и джакузи, не стал стесняться я, они ведь просили. Анастасия звонко и фальшиво засмеялась. Вы такой забавный, Илья Александрович. Нет, корпуса для первого курса не подразумевают таких удобств. Однако вы можете выбрать этаж и куда хотите вид, на лес или на сам кампус. Кампус, повыше, если не трудно. И я не один, а с девушкой. Простите, Илья Александрович, правила проживания очень строгие. Дамы проживают отдельно от господ, а если я чувствую себя дамой, то, не понимаю вас. Ну, я глубоко в душе девушка, можно ли мне? Вы дурак, Илья Александрович, похолодел голос Анастасии, очень грубо, но суть я уловил. Давайте кампус, хороший выбор, тепло в интонации распорядительницы не вернулось. Ну, в целом, я сам виноват, здесь такие шутки не прокатывают. Это где-нибудь у шведов можно поломать систему такими запросами, а у нас скорее хребет могут поломать в ответку. Жить, конечно, хотелось бы в одном месте с Лизой. Ладно, что-нибудь придумаю. Я слышал про варианты проживания в отдельных домиках при кампусе. Главное, чтобы были деньги. А у меня они, теоретически, есть. Надо бы связаться с Кривенко, адвокатом Андрея. Может, он сумеет как-нибудь слить мой неактивный актив на берегу озера под Псковом, взять что-нибудь попроще взамен. Вон, выкупить у Андрея ту землю, что я помог отбить, построить на его месте тренировочный лагерь, и дворянство не потеряю, и пользу получу, и на остатки пошикую здесь. Глава 14. Идея о тренировочном лагере меня, неожиданно, захватила. Это ведь уже не тупо средство для заработка, а хорошая инфраструктура на будущее, для воспитания толкового демоноборческого пласта среди одаренных. Ведь роль ребят, сражающихся в зонах, чуточку занижена и потому непрестижна. Пока богатые люди пляшут на балах, те, кто разгребает потустороннее дерьмо в серых сопряжениях, кажутся, как минимум, сумасшедшими. Ну, право, разве заняться больше нечем? Можно же пустить таланты на торговлю, на культуру, на деловые пути, мануфактуры различные, услуги сумасшедшие и все. Баснословные прибыли, спокойной жизни можно отдыхать на лучших курортах Камчатки и Персии, да ни в чем себе не отказывать. Зачем изо дня в день лезть в какие-то зоны, которые и так излишне ограничены да обвешаны странными порядками? Многие благородные люди считали, что сопряжение эти – удел тех, в ком затаился ген насилия. И будь славен мудрый император, что таким образом находит применение даже таким грубым талантам, как таланты сражаться с монстрами. Удивительным образом многие люди не понимали серьезности разломов, тупо привыкли к ним. А когда к чему-то привыкают, то и градус борьбы снижается. Так что война демоноборцев она всегда была чуточку странная, не нужная никому, кроме фанатиков церкви. Святошей же задавили мирские власти своими законами. Поэтому среди демоноборцев все больше становилось таких, как покойный Свиридов. Идейные если и появляются, то быстро гибнут, и место их занимают те, кто ищет способ просто заработать. Отчего появляются новые порядки, новые законы, не имеющие ничего общего с заботой о людях или же борьбе с вторжениями. Но раз первая церковь продавила императора на правильную войну, с выпиливанием ресурсных зон, то будущее может повернуться очень интересным способом. И на этом можно и сыграть, создав правильную школу демоноборцев, Пушгорскую. Так что, пока под колесами шумел асфальт, а девчонки весело подпевали кому-то из радио, я прямо загорелся идеей вложить все, что у меня есть, в этот вот участочек Обухова. По цене договоримся, и явно будет дешевле прочих предложений. Переделывать пафосную усадьбу в жесткий тренировочный лагерь смысла никакого нет. Проще продать какому-нибудь богачу столь жирное местечко, а затем выкупить землю в глуши и обустроить ее. Еще и денег останется порядочно. Песня, раззадорившая девочек, закончилась, и я взялся за телефон, одной рукой удерживая руль. Лиза тут же сделала магнитолу потише. Вот ведь умница. Сполжисто понимает. Благодарно ей улыбнувшись, я набрал номер. «Привет, Андрей», — сказал я, когда княжич взял трубку. «Ты звонил, как твое путешествие к знаниям, друг мой?» — не ответил Обухов. Я прижал трубку поплотнее к уху, так как Андрея было плохо слышно, скосил глаза на спидометр, удерживая машину в скоростных лимитах. Камер на трассе было очень много. Эти бездушные твари свое не упустят, им на одаренного, едущего без прав, наплевать. Механизмы передадут штрафы несчастной Лизе, но платить же все равно мне. Путешествие подходит к концу. Тебя это интересовало? Бодро уточнил я. Снимают военное положение, Илья. Так что безумие вскоре испарится из горестного края Пушкина. Рад это слышать. И правда хорошо. Хоть и много пострадало, но остальным хотя бы дом вернут. Хотел спросить тебя, Илья. Чуть замялся Андрей. Слушай, что ты думаешь о Медведевых? Неожиданный вопрос. Я о них не думаю, хотя Вероника хорошая девочка. Лиза прищурилась недовольно. По плечу прилетела от Василисы. Это еще что за дела? Выключаем ревность до нуля. Не люблю такое. Я грозно нахмурился в зеркало заднего вида. А ее брат? Продолжил допытываться Андрей. Он говорит, что вы пересекались. А как? Да, брат Вероники, до этого служивший местному мафиозо-кровоманта-наркобарону Феоклистову, мне был знаком. Я ведь его чуть из пулемета не порешил. Неужели пришел к тебе? Удивился я. Да, и сестра его хочет. После того, что свершилось в ту трагичную пору минувшей ночи, меня тревожат запросами очень разные люди. Что-то изменилось, Илья. Все может быть теперь по-иному. Граф Гордеев предложил работу. Заменить группу Борзовой тем. Не советую, покачал головой я, внимательно глядя на дорогу. Отчего же, друг мой, от того, что он хитрозадая зараза. Договаривайся с дворянским собранием напрямую, Андрюша. Потому что я уверен в том, что ему платили как раз они. А дальше уже он раздавал огрызки Борзову. Не плоди лишних хозяев. Про Медведева же, хватай. Очень толковый малый, и девочка отличная, но это я уже сказал. Василиса демонстративно скрестила руки на груди и надула губы. А еще и свободная теперь, не удержался я от провокаций, подмигнул ведьме. Щеки красавицы залили, а губы, наоборот, побелели. Что ты изрекаешь такое, Илья? Ахнул Андрей. Тело ее возлюбленного еще и не остыло толком. Недостойно вести такие разговоры. Он от них не оживет и не умрет еще больше, вздохнул я. Оставь мертвым мертвое, а живым живое. Но ты прав, я погорячился, каюсь. Борзов был со своими тараканами, но в целом правильным демоноборцем. А вот к тем, кто у него в подчинении были, у меня остались вопросы. Они тень на своего командира и бросали, да, кроме Вероники, разумеется. Я показал язык Василисе, и та оттаяла. Поняла, что шучу. Группа Борзова была сильной, задумчиво произнес далекий Андрей, и у черного рыцаря расширение достойное объявилось. Трое свиридовцев вступили в ряды его отряда. Погибли все. Трагедия для всех нас. Грандиознейший шанс для нас. Поэтому хорошо подумай, прежде чем соглашаться, Андрей, серьезно сказал я. Постоянное дежурство это уже не так весело и молодежно. Это серьезная работа, сопряженная с большой ответственностью и риском. На ней и убить могут, и отказаться от нее не так уж и просто. Могут. Однако систему ежели выстроить крепкую, то и риски минимизировать можно. Борзов являл собой тщетные поползновения служить огнеборческой командой, повсюду и всегда готовый, ошибочно, то и погубило его. Мои замыслы иные. Да ты стратег, Андрей, только планы запутанно излагаешь, но это служба обществу, друг мой, жарко воскликнул Андрей, попытка изменить его. Я тут озарением ошеломленно казался, осознал, что алчу свершения иного рода. Снова понесло его в криворечь. Испытывали же мы дискомфорт на площадке моей усадьбы, чуждое многим место, шумное для моих близких. Воздвиг я тренировочные полосы на вверенных мне матерью территориях, тех, что ты спас. Приступим мы скоро к занятиям на новых землях. Вот ведь ноосфера чудит. У дураков мысли сходятся, я преисполнился невероятным уважением к княжичу. Черт, а ведь он далеко может пойти. Или пошел уже? Молодец. Толковый он, очень толковый. Кем Андрюша был в будущем? Почему я о нем не слышал? Почти минуту я ехал молча, копаясь в памяти. Но нет, род Обуховых в моей истории не встречался. Скорее всего, никогда не пересекались. Впрочем, тогда у Андрея не было меня. Хм, может, Свиридов погубил тогда княжича, в иной временной линии? Тебе не по душе замыслы мои? Встревожился Андрей. Он, оказывается, все это время ждал реакции. Гениальное предложение. Выпалил я, без капли сожаления, что мою идею перехватили. Даже хорошо, что так вышло. Меньше мороки по организации, а поучаствовать мне ведь никто не запретит. Если что нужно будет для этого, сразу же сообщай. С удовольствием бы приобщился к такому движению. По-моему, он влияет на мою речь. Так, соберись, Илья. Давай попроще, а? Приобщился он. Сказал бы проще. Впрягаюсь в твой блудень, мой благородный друг, и овцы сыты, и волки целы. Или как там правильно, о том и хотел молить тебя, друг мой. Ты так прекрасно создаешь чудовищ. Быть может, Илья, ты нашел бы толику драгоценного твоего времени и потратил его на помощь нам в сражениях? Смог бы ты творить для нас тренировочных монстров, разумеется, я обеспечу тебя достойным финансированием. Думается мне, что отлов монстров в зонах будет чрезмерно рискованным. Андрей, я ж в Твери, посетовал я, хотя идея княжича пришлась по душе. Можно ведь и каналы качать, и пользу приносить, и делать это вполне себе официально, а не прятать следы потом ото всех. Тем более, что послужной список уже какой-никакой, а есть, и можно как-то отбрехаться от того, как я умудряюсь создавать подобное. Все же не энергией заряжаю големов, а эссенциями. Так немногие могут. Тверь это же далеко очень от Пушкинских гор, Андрей. Логистику и транспортные расходы я возьму на себя, друг мой. Заторопился княжич. Уже есть два колесных изолятора двухсекционных. Четверых созданий за раз можно перевозить. Водители тоже будут. Откуда изоляторы-то может? Мы зарабатывали сильно больше, чем говорил нам наш лидер. Нет, быть не может. Обухов не мог так поступить. Его бы честь разорвала, как лягушку, вставленный в задницу автомобильный компрессор. Все настолько продумано, Андрей, молодец. Вот только, разве нет поблизости свободных призывателей, запряги их? Мне не сложно, но не слишком ли затратно тебе будет туда-сюда караваны возить? Не доверяю никому, кроме тебя, Илья. Прости меня за слабость эту. Финансирование я найду. Общался с графом Толстоноговым. Он был весьма воодушевлен перспективами. Он же и одарил меня изоляторами. Правда, его устремления были на отлов экзотики в сопряжениях, но я ведь имею право пустить такую технику на важные задачи. Хм, и снова молодец. Да, Пушкинские горы в надежных руках. Вот с этим Толстоноговым и поговори. Кстати, насчет дежурства. Это ведь он председатель дворянского собрания. Да, Андрей торжественно подтвердил. Должно быть, княжич сиял от гордости. И, в целом, правильно делал, ибо имел право. С таким подходом к делам у него есть все шансы свой род с колен поднять. Графиню Воронцову он, судя по последним встречам, уже добился и вывел общение за пределы взаимных восторгов. Скоро и отца ее умаслит, а там и породница, красавец, и я красавец, что раскачал парнишку. Короче, мы все тут симпатичные. Ну, раз это такая большая шишка, то обязательно с ним поговори. Нечего Гордеева кормить, вставил я. Если не найдешь призывателей поближе, то, конечно, обращайся ко мне. Что смогу, то создам. С радостью. Отличная у тебя идея вышла, сам бы таким с удовольствием занялся. Граф Гордеев не оскорбится, засомневался Андрей. Оскорбится, но разве это не его проблемы, невинно поинтересовался я. Пусть поищет другие источники дохода, а не за чужой счет банкеты организовывает. А ты, Андрюша, смело дави свою идею, потому что очень правильную вещь ты задумал. Не отступай и никого не слушай, за тобою будущее. С пафосом не перебрал. Не, рад, очень рад, друг мой, что и тебе моя затея пришлась по душе, вдохновленно сообщил Андрей. Все, слышу зов времени, вынужден спешить. Доброй дороги тебе, Илья Артемьев. Пусть новое место будет ласковым к тебе, как трогательно. Покедова, я отключил звонок. Ладно, идея с тренировочным лагерем уже занята, оставим ее. Однако землю у Пскова все равно продам. Нафиг она мне сдалась такая бесполезная. Кампус Имперской академии имени Милонова располагался вдоль реки Волги. Целый студенческий городок, отделенный от большого мира крепостной стеной из красного камня. До самой Твери отсюда надо было ехать минут 15 на машине. Ну или на одном из многочисленных речных трамвайчиков. Белые кораблики весело бороздили могучую реку с низкими берегами. Мы ехали вдоль Волги почти час, и я никак не мог налюбоваться ею. Лиза все фотографировала поля и деревни, пролетающие мимо. Василиса прилипла к окну и завороженно глазела на великую реку. Рурупи смотрел ужастики. Ну, каждому своя красота. Вскоре поля закончились, начались первые строения, перешедшие в кварталы, ничем не отличающиеся от туристических маршрутов. Дорога вывела нас на центральную площадь, по центру которой возвышалась статуя князя Милонова. Чародей в неизменных очках, с бородкой и плаще с поднятым воротником грозно смотрел куда-то вдаль, вдохновляя тысячи недорослей своим примером. Мол, я стал верховным магом и изменил культуру воспитания одаренных, и вы, мать вашу, сможете. Мы оставили машину на стоянке, среди сотен автомобилей различной степени крутости, и покинули надоевший за время поездки салон. Пахнуло речкой, выпечкой и жареным мясом. Изумительно. Мне начинает тут нравиться. Вокруг кампуса был вырыт натуральный ров, и проникнуть в город можно было только через разводные мосты. Средневековая крепость, бессмысленная в современных реалиях и беспощадная, но, чего душой кривить, красивая. Могучие красные стены с зубьями сошли с картинок рыцарских романов. Белые башни приплыли откуда-то из истории про эльфов, а как сверкали на солнце золотые шпили. Богато живут местные студентики, чувствуется размах и внимание сильных мира сего. Здесь же элита учится, если верить рекламе. Мы с девочками углубились в лабиринты прикампусового квартала. Поступать в распорядительное распоряжение распорядительницы я не спешил, успеется еще. Очень хотелось побродить по петляющим улочкам студенческого рая, с широкими крышами вычурных домов, высокими деревянными ставнями, потрясающими запахами и льющейся отовсюду музыки. Впрочем, прогулка закончилась, едва я уперся в пышечную. Живот восторженно пискнул, и я сразу забыл про карьеру путешественника и тут же затащил девчонок внутрь. Здесь играла тихая приятная музыка, сквозь панорамное окно открывался прекрасный вид на мощеную улочку и небольшой фонтан чуть подальше. В здании напротив кафе, за очередной витриной, молодой парень раскладывал гигантские книги на полки, а чуть позади у кассы стояли студентки со стопками покупок. Двое угрюмых телохранителя заслонили расслабляющий вид. Мрачные, осунувшиеся, с безжизненными лицами. Чуждые на празднике студенческого расслабона. Тьфу на вас, я демонстративно отвернулся. Это божественно, призналась Василиса, отведав пышку. Это очень вредно, но божественно. Лиза лишь попробовала теплую, посыпанную пудрой вкуснятину, скромно улыбнулась, промокнула губки салфеткой и встретила мой недоуменный взгляд. Василисичка права, вкусно, но очень вредно, сразу на талии осядет, а мне моя талия нравится, тебе же она тоже нравится, Люшк, я ее обожаю, но и пышки тоже, и тебя буду обожать, даже если ты сама станешь пышкой. Лиза покраснела, перевела взгляд на тарелочку с пышными колечками, осторожно взяла еще одно. Умница, нечего тут на голодном пайке сидеть, ты магичка или где метаболизм научит разгонять, и не будешь больше так переживать из-за мелочей. Я умял одну пышку целиком, сразу и бесповоротно, запил горячим шоколадом. Ёшкина кошка, судьба затащила меня в рай, не иначе. Вкуснятина. Ну что, перевел дух я, мы добрались. Ты нашла что-нибудь, Вась? Кое-что, уклончиво ответила ведьмочка. Пока мы ехали, девушка с интересом изучала местный рынок жилья, сетуя на чудовищные цены. Ну и работу приглядывала по объявлениям. С сентября здесь начнется новый учебный год, и во все местные заведения потребуются работники. Так что на этот счет можно было не переживать. С голода не помрет. Слышимость есть? Спросил я. Василиса кивнула. Значит, связь с демоном установила. Хорошо. Особенно хорошо, что местный хранитель портала не бронзу какую-то охранял, а аж бриллиант. Вообще, Тверской регион славился ресурсными зонами. Нужная нам находилась всего лишь в километре от кампуса. На дне реки, в затонувших известняковых пещерах и изрытых тоннелях. Место неприятное, опасное, но очень выгодное. Была еще золотая и платиновая, но до них чуть дальше. А вообще край был занятный. Меня сослали сюда, чтобы отвлечь Мордорда, но, думаю, прогадали. Насколько я помню, данный регион держал очень крутой темный лорд, самодурый баловник, который мог себе позволить и подурить, открывая порталы просто для развлечения или дерзких попыток захвата. По-моему, это был крупнейший владыка потустороннего на европейской части. Звали его то ли Линдет, то ли Дедлин. Хорошо, что эссенция демона была со мною. Да, Дедлин, мощный парень. И если Мордорд не промыл ему мозги, то ничего о будущем этот лорд не знает, и гоняться за нами не станет. Еще и проблемы чужому князю падали устроит, ревностно сторожа свои земли. Впрочем, Мордорд вряд ли сюда полезет. Раз он начал собирать души, то не остановится. Да, Илья Артемьев для него первоочередная цель, но это не мешает строить новую империю самостоятельно. Рано или поздно доберется он до меня и все. То, что он устроил в Пушкинских горах, 3 захода подряд. Ну, будем считать, что князь Падали тогда психанул, узнав, что Грайбой Белый не выполнил свою работу. Теперь Мордорд будет умнее. Однако я теперь приблизительно понимаю, чего от него ждать и как на него выходить. Я с улыбкой съел еще одну пышку. Но сначала надо обустроиться. Глава 15. Посещение территории кампуса Императорской Академии имени Милонова разрешено только обучающимся и штатному персоналу Академии, мягко повторил начальник охраны. Для вашего удобства в прикампусовых кварталах есть ряд гостиниц, где могут остановиться ваши сопровождающие. Мои сопровождающие перестали быть мрачно безмятежными, теперь они были мрачно встревоженными. А вот охрана на входе в кампус сохраняла отстраненное спокойствие. Видные ребята лямку тянули в службе местной безопасности, конечно, все с даром, ранги достойные, на лицах вежливые холодные улыбки и старательно выраженное сочувствие. Вряд ли, конечно, академическим стражам приходилось вступать в бой с 2 мастерами сразу, но что-то мне подсказывало, служивые были готовы к такому повороту событий. Прискорбно. Господа, как видите, я не в силах что-либо сделать здесь, повернулся я к телохранителям. Быть может, вам достаточно будет остановиться в пределах видимости. Насколько я знаю, из парочки гостиниц открывается изумительный вид на корпус, в котором я буду жить. Я был максимально невинен с виду, разве что глазами не хлопал, однако это все равно не проняло святош. Клирик чуть побледнел от негодования на препоны первой церкви. Паладин еще держался, но глаз его задергался. Позади раздался шум, и я обернулся. На мост со стороны торгово-развлекательного квартала ступила стайка молодых парней. Разодетые, как паяцы и шумные, как, ну, как стайка молодых парней, лет 18-19. Волею игумена Петра Архангельского наш священный долг сопровождать господина Артемьева и оберегать его от происков злокозненных демонических отребий. Наконец, заговорил паладин, сурово, властно, но как-то безнадежно. Он все уже прекрасно понимал. Здесь власть церкви заканчивалась, равно как и ее мощь. Стайка парней поравнялась с нами. Шмотки у всех кричащие, яркие, модных брендов. На куртке одного из них, на помаженного пепельного блондина с белесыми ухоженными бровями, я даже разглядел эмблему Ильи Ватанова. За барахло от этого модельера иные девочки готовы отдать душу. И не только душу, если вы понимаете, о чем я. Белобрысый, кстати, и был заводилой группы благородных балбесов, а тут не надо быть гением, чтобы понять, что передо мною весь свет Российской империи, выдернутый родителями из злачных мест для обязательного обучения, ну и заодно подальше от любящих глаз. Лицо предводителя молодого дворянства просило минимум кирпича. Он презрительно окинул меня взглядом, сказал что-то вполголоса, и его товарищи громогласно заржали, совершенно не скрывая того, что смеются надо мною. Так, судя по возрасту, через мост прошествовали мои будущие однокурсники. Надо бы, конечно, сразу завести с ними дружбу, как я умею. Так что в ответ на презрительный комментарий и хохот я со сладкой улыбкой показал блондину средний палец. Международный жест во всех мирах, временах и эпохах, а, значит, всегда понимаемый правильно. Дворянчик стал еще белее, и смеяться, от чего-то, перестал. Его товарищи тоже, как один, насупились. Обиделись, что ли, хозяева жизни? Ну, ничего, это полезно иногда приземляться на грешную землю. Жизнь, скажем так, еще много неприятных сюрпризов может приготовить. С молоду их вкусить нужно. Один из парней блондиничьей свиты дернулся в мою сторону, с явно угрожающим видом и совершенно точно, забывшись. И мой паладин охраны тут же выхватил из воздуха магический щит и потянул руку к крестообразному мечу за спиной, а над клириком немедленно поднялся скрежещущий вихрь. Вот это, наверное, нехорошо. Немедленно прекратить, гаркнул начальник охраны. Солдаты службы безопасности моментально ощерились оружием, в небо полетели круги возводимых ими защитных барьеров. Недоросли, определенно, такого поворота событий не ожидали, и поспешно отступили. Тут же и мои охранники успокоились. Здорово сработали, чего сказать. Правда, немного нервно. Один лишний жест, и тут натурально мясорубка бы случилась. Это нарушение 6-го пункта устава взаимоотношений, процедил начальник охраны, меряясь взглядом с паладином. Ни единый мускул не дрогнул на лице церковника. «Это угроза здоровью человека, господа», — тихо промолвил клирик, буравя взором испуганных студентиков. «Проходите, господа», — сказал застывшим юношам начальник охраны, пристально наблюдая за паладином и клириком, будто ожидая от них еще чего-то нехорошего. Тот паренек, что изображал агрессивное негодование, уже исчез в толпе и сразу поскушнел. Понял, какую кашу заварил. Остальные мажоры старательно пятились прочь. Лишь блондинчик не спешил. Он медленно растянул тонкие губы в омерзительной усмешке, затем неторопливо отвернулся и, с видом человека, проглотившего лом, зашагал куда-то вглубь кампуса. «Я буду вынужден сигнализировать в приход», — сказал, наконец-то, паладин. «Хоть к его святейшеству, закон есть закон», — широко улыбнулся представитель службы безопасности. «Одними губами. На территории кампуса нет хода никому, кроме тех, кто с ним связан. Применение силы в адрес одаренных без особого разрешения тоже запрещено законом. Господин Артемьев, госпожа Весельникова, прошу вас, распорядительница вот-вот будет, вы можете подождать ее в нашем чудесном саду. Рады вас видеть».